вчера мина позумеяли, коля я вчера мина, призвашти дворе позумеяли, коля призвашти дворе. Като-то видях, узумияли, коли като-то видях, ум си загубих, узумияли, коли страм си забравих. Та си загубих, узумияли, коли та си загубих, медну ковали, узумияли, коли медну ковали. Нелико найди, узумияли, коли нелико найди, я нико найди, гинилу до, ладоле я нико найди. Майка го найди, гиди лудо, младоле, майка го найди, таку я скрила, гиди лудо, младоле, таку я скрила. Майка го найди, гиди лудо, младоле, майка го найди, таку я скрила, гиди лудо, младоле, при мой тот режим.